Они давили на организацию в направлении присоединения ее к их решению об общей отставке. Их выступления произвели большое впечатление. Те, у кого были сомнения в правильности предлагаемого решения, колебались выступать против тех, в ком они уже давно привыкли видеть общепризнанных вождей организаций. Большинство согласилось с их доводами, и одна из участниц совещания Попова сочла своим долгом публично засвидетельствовать свое глубокое уважение к руководителям организации, которые так глубоко взглянули на положение дела и так безоговорочно приняли на себя ответственность за последние неудачи. Формального решения это совещание, по-видимому, никакого не приняло. Но общий итог его был таков, что на последовавшем собрании Центрального комитета Азеф и Савенков свой взгляд о необходимости временной приостановки центрального террора излагали не в качестве своего только личного взгляда, а как позицию всей боевой организации в целом. Это собрание Центрального комитета состоялось в том же отеле туристов. В нем приняли участие члены Центрального комитета Аргунов, Крафт, Натансон, Ракитников, Слетов, Чернов и, конечно, оба представителя боевой организации АЗЭФ и Савенков. Последний сделал обстоятельный доклад о причинах неудач боевой организации и заявил, что последняя в своем полном составе не видит возможности продолжать работу дальше. Разговоры, которые Савенков и Азеф вели в течение предшествовавших недель с рядом членов Центрального комитета, во многом должны были их подготовить к такому заявлению боевой организации, но тем не менее оно прозвучало неожиданно категорично и произвело ошеломляющее впечатление. Из членов Центрального комитета, кажется, ни один не считал возможным приостановку центрального террора в момент наивысшего расцвета террора правительственного. С их точки зрения, это было и политически, и психологически недопустимо. Разгорелись страстные дебаты. Делались всевозможные попытки переубедить руководителей боевой организации. Но последние были непреклонны. Тогда Центральный комитет решил пойти на прямые переговоры с общим собранием всех боевиков. Мера, которой до того момента история социалистов-революционеров не знала, так как она свидетельствовала о желании Центрального комитета поднять восстание членов боевой организации против ее признанных руководителей, против Азефа и Савенкова. Представителями Центрального комитета для этих переговоров были выбраны Натансон, Чернов и, кажется, Слетов. Азеф и Савенков были явно возмущены этой апелляцией Центрального комитета к общему собранию боевиков. Но формально протестовать против нее, конечно, не имели никакой возможности. На собрании боевиков из делегатов говорил главным образом Чернов, подробно изложивший те мотивы, которые заставили Центральный комитет считать совершенно недопустимой приостановку центрального террора. По рассказу Чернова, он к большому своему изумлению, по отдельным репликам присутствующих, уж очень скоро понял, что члены боевой организации –